Ативерна. Лавери. Майкл Леруа пил вдохновенно и азартно, весело и с размахом, так, чтобы душа горела, а бутылки плакали, так, чтобы собеседники кто лежал, кто валялся, а кто и разговаривал. Пьянка длилась уже не первый день, менялись только места. Надоело в кабаке, поедем в бордель. Надоело в борделе, разнести его и опять в кабак. Деньги были, а душа горела, душа рвалась на части. В таком состоянии Майкла и похищать не надо бы, может, и выпытывать все под кувшин вина. Ганс понаблюдал за ним, а потом кивнул своим мыслям. И несколько золотых монеток перекочевало в руки хозяйки борделя. Вот и комната очередной красотки. Сколько их таких Ганс перевидал, да и Майкл не меньше. Кровать, девушка, ласки, шепот. В таком опьянении только шептать и оставалось. На большее Майкл был не способен, но старался, то есть лежал и ждал, пока постарается девушка. Та отдавалась работе, но, увы, не получалось, а потому пришлось пойти на хитрость. Результата девушка добилась, а потом принесла мужчине еще вина и принялась расспрашивать издали. «От радости так не гуляют. С горя?» «Не твое дело». Как бы пьян Майкл не был, откровенничать он не собирался. Пару раз отгавкнулся, а потом проститутка поняла, что может нарваться и на кулак, и поднесла ему еще кубок с вином. Майкл охотно выпил и захрапел через пару минут. Сильное снотворное и не таких вырубало. Только вот жить ему с похмелья будет грустно, и что? Ганс дурака силком не поил, пусть теперь сам плачет. А уж чего проще, завернуть беспамятное тело в ковер, погрузить в неприметную карету, да и доставить правильно в Стомбак. Там пьяницу и сломать проще будет. Майкл Леруа открыл глаза и застонал. Ощущения были неописуемые. Ей-ей, на дыбе меньше мучаются, наверное. Болело все. Даже те места, которые болеть вроде бы не должны. Например, волосы и ногти. Голова и зубы, кости и мышцы, желудок и брюхо. Ох! Во рту явно нагадили кошки, и они же устроили кошачью свадьбу внутри черепа. И как же он разламывался! Прискорбное зрелище! Обрадовал Майкла тихий голос. Мужчина дернулся, полетел с узкой кровати на пол и, в довершение ко всему, прибольно ушибся. Ганс Тремейн смотрел без малейшего сострадания. «И это виконт Леруа, видел бы вас отец!» Майкл ответил бранью. Ганс даже плечами не пожал. «Подумаешь, и не так его ругали, было дело. Позор своей семьи, иначе и не скажешь. Пьяное быдло!» Этого Майкл уже вынести не мог, но попытка кинуться в драку отменилась по техническим обстоятельствам. А именно, сил не было даже подняться. Так и стоял на четвереньках, пока кто-то не схватил его за шиворот и не вздернул вверх. «Приведите эту скотину в порядок», — приказал Ганс. «Пусть хоть с отцом в приличном виде попрощается». «С отцом?» — ошалел Майкл. «А что он тогда делал все это время? Он же... Натед же! Его что, выкопали из могилы?» До такого даже его воображение не дошло. «Что тут, мать вашу, Альданаем, происходит?» Найти ответ ему не дали, окунув прямо в одежде в бочку с ледяной водой. Надо же с чего-то начинать оздоровительные процедуры. Вот холодная вода очень полезна. Это вам все скажут, кроме, собственно, пациента. Но кого интересовало его мнение? Примерно через 2 часа Ганс пришел посмотреть на результат. Что тут скажешь, не блестяще. Но квасил виконт чуть не со смерти отца, так что 2 часа – отличный результат. Хоть на человека похож стал. Немного. Некоторыми частями. Глаза там явно были от быка. Выразительные, красные. «Отвратительное зрелище», – подвел итог Ганс. Майкл хотел было возмутиться, но Ганс ему такого шанса не дал. «Пойдите, виконт, попрощайтесь с отцом». Майкл медленно встал из-за стола, и перед ним распахнули дверь. Антуан Леруа лежал убранный, причесанный, волосок к волоску, и было видно, умер он недавно. Майкл какое-то время молчал, а потом повернулся к Гансу. «Кто это?» «Ваш отец. Но он умер недавно. Он жил все это время в Стоунбаге. Болел. Умер от удара». «Непосредственно по вине Ганса, но об этом промолчим лишний раз». «А как тогда дуэль? Вы имеете в виду Гардрена?» «Да». «Прошу вас пройти обратно и поговорим всерьез», — распорядился Ганс. Замороченный Майкл подчинился. Вина на столе не было, еды тоже. Горячий бульон с пряностями, несколько полосок черстого хлеба с маслом. Если долго лакать вино, поневоле желудок расстроится, так что ничего тяжелого. Пусть сначала в себя придет, а там уж и кормить нормально будем. Пока и того достаточно. Майкл послушно сделал несколько глотков. «Благодарю. Так что все это значит?» Ганс пожал плечами. «Что это может значить? О королевских доверенных вы слышали?» «Да, барон Тремейн, к вашим услугам». «Рад знакомству», — заученной фразой ответил Майкл и тут же встрепенулся. «Не рад. Так что здесь происходит?» «Ничего особенного», — развел руками Ганс. «Скажите мне, Леруа, что произошло в вашем охотничьем домике на второй день после свадьбы вашего отца?» Лучше бы он Майклу молотком по голове треснул. Чашку с бульоном спасти не удалось. Та выпала прямо на колени несчастного, кажется, ошпарила его, неважно. Если он не расскажет правду, Ганс ему еще и оторвет все ошпаренное, собственноручно. «Откуда вы?» «Знаем, знаем. Правда, не во всех подробностях. Итак, что же там произошло такого, что ваш отец согласился на все условия его величества? Согласился на участие в спектакле? Согласился побыть в Стоунбаге?» Майкл выдохнул, посмотрел на осколки чашки, на себя. «Вы же меня без ответа не выпустите, верно?» «Верно». «Это Стоунбаг?» «Да». «Отчего отец умер?» Ганс сотворил знак Альданая. «Душой своей клянусь, от болезни и от страха. Я его тоже об этом спрашивал, об охотничьем домике». Майкл медленно кивнул. «Странный у нас разговор, господин. Расскажу, убьете, промолчу, убьете. А рассказать придется», — хмыкнул Ганс. «Не ее же высочество мне допрашивать. Ваш отец мертв. Остаетесь вы». «Ее высочество!» — рассмеялся Майкл. «Да знать бы!» «Что именно? Какие у меня гарантии?» «Только одна, мое честное слово». «Мало!» — резко ответил Майкл. «Королевская бы!» Ганс не обиделся, только рассмеялся негромко и с издевкой. «Королевская?» Майкл выдохнул, потер руками лицо. «А дело там такое, что и тебя зацепить может, служилый». «Я уже столько знаю», — отмахнулся Ганс. «Проще меня три раза убить было. Так на четвертый тут достанет». «Твои предложения?» Надоело Гансу крутить вензеля. «Все расскажу. Лично его величеству, в тайне. Вот даже как. А потом уж пусть решает, удавить меня здесь или в живых оставить». Ганс задумался. С одной стороны, тревожить короля по пустякам, с другой, по пустякам ли? «Намекни хотя бы. Иначе что мне королю сказать?» Майкл кивнул. «Справедливо. Только вот ты и сам примерно знаешь. Трое нас там было, ну и девчонка, которая влезла ко мне в постель. Хорошая она была. Я даже имя помню. Ликса. Да. Я там несколько раз был, а она добрая, услужливая. Хоть и понимаешь, что за деньги старается, но ей со мной хорошо было, я знаю. Это мне королю и сказать?» — ехидно поинтересовался Ганс. Майкл нахмурился. «Нет, к Королю ты скажи, что нас было четверо, осталось трое, и принцесса в этом непосредственно замешана. Ганс подумал немного, помолчал, а потом с цинизмом бывалого сыщика сделал единственный вывод. За что ее высочество убило несчастную деревенскую девушку? Майкл шарахнулся вторично, но поскольку разбивать было уже и нечего, он ничего не разбил. «Откуда ты?» «Я же сказал, многое знаю», — покачал головой Ганс. «Давай так, рассказывай, что там со мной будет, мое дело, а уж его величеству я расскажу. Или сам расскажешь, никуда мы не денемся». Майкл молчал долго, минут 10, наверное, и тут уж Ганс ему не мешал, пусть с духом соберется. И, наконец, мужчина заговорил. «Я мать всегда любил больше, чем отца. Она у нас такая была солнечная, светлая, уютная. Антонель больше на отца похож. Мать с мужем просто угасала, пока не потухла, понимаешь?» «Да». «Мне тогда больно было. Стуан у нас неприкаянный. Антонель — отцовский сын, а я вот маменькин ребенок, родной, любимый. Когда она ушла, мне плохо было. Постепенно выправилась, но не забылась. А потом отец жениться собрался. Все я понимал, что для семьи, что любви в этом браке нет ни на медяк, что это просто для влияния. А все равно, как представлял, что эта девица на матушкином месте сидит, как ее звать будут герцогиней, и я глазами искать матушку буду, а там это, понимаешь?» Ганс кивнул. «Понимал, мачеха, да неважно, сколько там кому лет, какая семья, все одно. Она заняла место матери, и это больно. Тошно мне, до слез было. К отцу я, конечно, не лез, толку б все равно не было. Для блага семьи и точка. Влияние, связи, в перспективе деньги, земли. Чего тут отговаривать? Все я понимал, но и скрыть ничего не смог. Противно до слез было, до тошноты и крика. Антонель заметил, пошел к отцу. Тот меня позвал, взяли в оборот. Так, мол, и так. Жениться все одно женюсь. Что делать будешь? Уехать из дома? И того нельзя. Род связкой силен. Если б я после отцовской свадьбы, я же жил с отцом и матерью. Мне рядом с мамой хорошо было. И теперь уехать? Сразу ясно станет, что я противник брака. А разногласия в семье — то, на чем играют». Ганс кивнул. Вот эта коротенькая «мамой» сказала ему больше, чем многостраничные тома. «Мама, не мать, не матушка, не маменька, не родительница, мама». Майкл искренне любил свою мать и в этом не лгал. Ах, слова, великие предатели своих хозяев. Поговорили мы тогда, долго разговаривали, решили. Отец уж не в том возрасте, чтобы любовным утехам предаваться сутки напролет. Решили в охотничий домик уехать. Отец с супругой, ну и я сопровождать их буду. Привыкнуть, общий язык найти. А ваш отец не боялся, что вы его слишком хорошо найдете? Майкл даже фыркнул. «Какая разница? Все бы в семье осталось, и ребенок случись. Родная кровь». «Интересный подход». «Чего тут интересного?» Окончательно отбросил всю вежливость мужчина. «Понятно же, отец принцессу не любил. Это для усиления рода. Надо бы на козе жениться и козу бы в храм повел. В этом она память матушки не оскорбляла. А что мне тяжко? Так то моя беда, не семьи, понимать надо». «Тоже понятно», — согласился Ганс. «Вы уехали. Антонель должен был приехать через 10 дней с семьей. Стуан последним. У него какие-то дела были. Очередная девка, наверное». «Ваш брат ходок?» «Не то слово. Стуан от баб голову теряет». Окончательно разоткровенничался Майкл. Кто ему штаны развязывает, тот и кошелек вытянет, и все остальное получит. Ганс смотрел и слушал очень внимательно, но пока вранья не чувствовал. Наверное, Стоунбак способствует. Замечательное место, в котором из века в век откровенничали люди. Вот и сейчас откровенничают. Очень оно помогает. Словно сами камни здесь пропитаны искренностью. Итак, вы приехали. Принцесса не в восторге была, оно и понятно. Отец, если бы на ней женились вы, было бы лучше, наверняка. Чтобы я? Ну нет! Майкл мотал головой совершенно искренне, хоть та и болела нещадно. Ее высочество Джолиет красавица. Майкл покачал головой снова. Нет, лучше уж гадюку в жены. Даже так? Да вы слушайте, как там все было. Мы приехали, и у отца вторая брачная ночь случилась. А я к себе Ликсу позвал. Хорошая девочка, добрая. Мы тут приладились. И чем Мальданая не шутит? Майкл ненадолго замолчал, словно представлял те события, снова переживал их, видел перед глазами. В ту ночь гроза собиралась. Прислугу мы с вечера отпустили. Отец не любил, когда ему мешают. В домике у ворот двое слуг, но это далеко, там их не видно, не слышно, и им ничего не слышно. А понадобись что? Там колокольчик есть, шнур потянуть. Позвонить, слуги сразу прибегут, а пока не зовут, пусть у себя сидят. Отец публичности не любил. Так. Ликса со мной, ее высочество с отцом. Так. Я Ликсе привез ночную рубашку и пеньюар. Что? Не удержал возгласа Ганс. Ну да, она же не первый раз со мной была, и разговорились мы как-то, девочка она была не глупая, честно призналась, что себя для мужа бы сберегла, а только семья, я ей денег тогда дал, достаточно. Семья ее сейчас не бедствует. Знаю, как-то слово за слово. Родителей она своих любила без памяти, на все ради семьи шла. А ты любил свою мать и понял, что есть нечто общее между тобой и деревенской девчонкой. Да, и такое бывает. Ликса как-то упомянула, что ей бы хотелось красивое белье, по-настоящему красивое. У кого платье, у кого украшения, а у нее вот было в мечтах именно такое. В деревне оно что, рубаха? А в городе все иначе. И я привез ей пеньюар из тех, что у куртизанок. Мне это показалось забавным. Белый такой весь. Майкл показал руками нечто пышное. Очень провокационный. Ганс кивнул сознанием дела. Лилиан Иртон кое-что дарила на дни рождения его супруги, и он представлял, как это может спровоцировать. Ох, как представлял. А потом? Потом мне захотелось пить, а вино мы уже все. Ликса решила сбегать на кухню. Не мне ж идти было. Тоже верно. Но если бы отец ее в таком виде заметил, мы дурачились, как дети. Лицо Майкла исказило гримаса боли. Я выглянул за дверь, на мне и тряпки не было. Ликса выглянула и побежала по коридору босиком, чтобы не слышно было. Ваши покои были у лестницы? Нет, у лестницы были покои отца. Там домик небольшой, вот. И Ликсе чуть до лестницы оставалось, и тут открылась дверь отцовских покоев. Майкл опять замолчал. А как это передать словами? Смесь веселья и азарта, которые владеют тобой, желание вина и желание девушки, и улыбка в ее глазах, и светлые волосы на плечах, и белое облачко пеньюара, и бег по коридору, почти полет, и внезапно распахнувшуюся дверь. Джолиет стояла в дверях, и лицо у нее было страшное. Чем? Она смотрела так, не объяснить, не описать, как смерть увидела в глаза. Даже так? У нас на стенах оружие висело, охотничий же домик. Прежде чем я успел хоть слово сказать... Ликса обернулась на шум, широко открытые голубые глаза, светлые волосы, улыбка. Простите, я не хотела шуметь, я виновата. И бешеная, безумная злоба, исказившая лицо Джолиет. И кинжал. Она его рванула со стены. Я потом смотрел. Там кованые крюки вылетели. Кованые! И ударила. Мы даже сказать не успели ничего. Даже вздохнуть. А в груди у Ликса уже кинжал. И та оседает, запрокидывается. Я сразу понял. Насмерть. Ганс кивнул. Нечто такое он и подозревал. А потом что? Отец вылетел, увидел все это. Ему чуть дурно не стало. Я блевал, он кое-как удержался, но решать дело требовалось срочно. Так. А что нам было делать? Ликсу не вернешь, а если это обнародовать, нас растоптали бы в единый миг. Действительно, что тут было делать? Сказать его величеству. И мне бы поверили, нам. Ричард мог бы поверить, а Эдуард? Ой, Ли. Не говоря уже о том, что Эдуарду было плохо, что он болел, что такое известие могло его добить, а смерть короля на твоей совести. Тут не о влиянии надо уже говорить, жизни бы сохранить. Ричард такое не простил бы. Никогда. И какую тень это бросило бы на вашу семью? Тоже верно. То ли он украл, то ли у него украли, но история там точно была. И пойди отмойся. Бесполезно. Ганс это понимал, понимал это и Майкл. И вот это понимание... Не сочувствие, нет. Жалеть своего собеседника Ганс и не думал, а именно сопереживание делало его разговорчивее. Хоть кому бы рассказать. И вместе с этой невольной исповедью падал, медленно падал с души громадный и тяжелый камень. Майкл ведь никому, даже на исповеди, вообще никому. Слишком страшной была эта тайна, слишком опасной. Кто-то может жить с камнем на душе, еще и дом из камней построит. А для кого-то это слишком тяжкая ноша. Майкла она почти раздавила, а сейчас ему становилось легче. Вы понимаете? Да, не говорю, что одобряю, но, возможно, я поступил бы так же. И виконт медленно кивнул. Мне было очень плохо, но иного выхода мы тогда не нашли. Крови много было. Почти что не было, считай. Так, пара капель. Если нож не вынимать, а я и не вынимал, не смог. Его с такой силой вонзили, это как безумие было. А что потом было с ее высочеством? Она ударила и упала сама, лежала как мертвая, едва дышала. Мы с отцом чуть с ума не сошли. Ладно, еще один труп, но принцессу так не спрячешь. Оклемалась, но только на следующий день мы ее в кровать перетащили и занялись Ликсой. Тело вы спрятали. Я. Майкл помнил, как заворачивал Ликсу в ковер, как вез к оврагу и плакал. Гроза начиналась, а он плакал. О девушке, о матери, о себе он не знал, но было больно. Когда я домой вернулся, я видеть эту гадину не хотел. Отец пытался что-то объяснить, а я видел ее лицо в тот момент. Она хотела убить, понимаете? Ганс медленно кивнул. Она жаждала убить, она наслаждалась, она этой смерти радовалась. С чего она так, вы не знаете? Потом никаких разговоров не было. Майкл решительно мотнул головой. Разговоры? Да он бы душу Мальдонае продал, лишь бы забыть ту страшную ночь. А уж обсуждать ее, даже с отцом, нет, никогда, ни за что. Он и со своим духовником молчал, что та рыба. О таком не говорят. Да разве я знаю? Отец в постели разочаровал. Или поругались, или еще что. Я тогда не расспрашивал, и потом знать не хотелось. Ганс медленно кивнул. Понятно. Поэтому вы пустили слух, что мачеха вам нравится чуть больше, чем нужно, и ушли из родительского дома. Да, это было понятно, это было нормально принято. Это даже и обсуждать как-то смешно. Все знают, такое случается. Скорее, мне еще и сочувствовали. Но и одобряли. Примерный сын не хочет огорчать отца. И это одобрение тоже разъедало, что та кислота. Разъедало, мучило, уничтожало самую личность Майкла. Хорошо, хоть продолжалось недолго. Не успела окончательно спиться. А почему не рассказать, что она вам не нравится? Это не аргумент для отъезда. Мало ли кто кому не нравится и что. Годами живут вместе, терпят, во благо рода. Ну, вы же не крестьяне с одной хижиной. Майкл передернул плечами. На тот момент ничего лучше мы не придумали. Может, сейчас бы иначе сложилось, а тогда я словно в дурном сне был. Отцу сказал, что не сдержусь, удавлю гадину, и рука б не дрогнула. Увидел бы, А уж когда каждый день перед глазами, тут и святой не сдержался бы. А я не святой. Вот даже как. Так, и уехали. Да, Ганс покусал губы. Логично, это сочеталось с тем, что он узнал, но были и прорехи в ткани повествования. Ваши братья знали об этом? Я не рассказывал, если только отец или Джолиет. Как она реагировала? Кричала, билась в истерике, когда поняла, что убила. На следующий день вы с ней разговаривали? Я нет, отец. Вы при этом присутствовали? Да. Майкл вспомнил и еще раз поежился от омерзения. Отец говорит, пытается до нее достучаться, объясняет, а все словно рядом, в стену. Вас не слушали? Не слышали. Словно она в ступоре была, словно оргазм испытала. Ганс кивнул еще раз. Подозрения превращались в уверенность. Только вот задницей чую, в качестве доказательства никогда не принималось. Вы приняли решение все скрыть, это понятно. Вы уехали и ни с кем не общались, не разговаривали, не просили приглядеть за мачехой. Не верю. Майкл скривился. Ладно, просил. Кто? Я называть их не стану. Станете. Я к ним сам поеду, поговорю. Не надо, они не знают, я просто просил приглядеть. А почему не сказал? Понятное дело, не дурак же он такое говорить. Вы попросили приглядеть за Джолиет и не сказали, на каком основании. Ничего не сказали. Ганс знал человеческую натуру. Людям всегда было мало приказа. Они или получат объяснение, или сами его придумают. Да такое, что хоть из дома беги. Майкл обязан был сказать хоть что-то. А что я мог сказать? Старый муж, молодая жена, честь семьи. Чего тут непонятного? Все понятно. И что вам рассказали? Майкл злобно ухмыльнулся, что отец себе накликал рога на голову. Года не прошло, эта дрянь под Стуана легла. В вашем доме? Под носом у отца. А он об этом не знал. Старался не знать. Сами понимаете, когда все в семье, беды как бы и нет. И посторонние не знают, и репутация не страдает. Ну да, любовник из своих одно, со стороны совсем другое. Это Ганс понять мог. Все шито-крыто, все внутри котла. А что давление скоро крышку сорвет? Кого это волнует? Вы просили присмотреть мужчин или женщин? Есть разница, удивился Майкл. Есть. Если вы просили приглядеть кого-то из женщин, мне бы с ними поговорить. Майкл помолчал несколько минут. В моем присутствии. Хорошо. Согласился Ганс, но когда вы себя приведете в порядок? А вы думали, я потащу ни в чем не повинного человека в Стоунбак? Майкл так и думал, но признаваться не спешил. Это моя кормилица, Аретта. Она у матери в прислугах была, а после ее смерти ключницей стала. Собственно, еще до смерти. Мать болела, а Аретта доверяла. Понятно. Что ж... Приведите себя в порядок и съездим к вашей Аретте. Побеседуем. Майкл медленно кивнул. А о чем? О разных интересных вещах. Но не волнуйтесь. О нашей беседе здесь никто, кроме короля, не узнает. Если его величество не сочтет необходимым, это обнародовать. Майкл выдохнул. Обнародовать? Нет, не сочтет. Это его сестра. И в этом вся проблема. Другую бы давно отравили или с лестницы скинули, а эту нельзя. Принцесса Мальдонай ее. Эх. Поговорить с Ареттой оказалось на удивление просто. Попросить мальчишку передать на словах, что молодой хозяин ждет в таверне три кита до вечера, и отправиться в таверну. Кормилица – это на всю жизнь. Это вторая мать, которая тоже дала ребенку жизнь, вскормила его своим молоком, держала его у груди, и отношение у нее тоже материнское. Аретта обожала всех трех мальчиков, но Антонелля и Майкла больше. Стуан кусался и вообще был гадким ребенком. А старших она любила. И к Майклу побежала, как только смогла. Всплеснула руками, кинулась на шею. «Сынок!» «Грета!» Майкл обнял пожилую женщину и привлек к себе. «Виконт? Простолюдинка? Нет, не слышали». «Мать и сын». И все этим сказано. Потеряв одну мать, Майкл начал ценить вторую. А Ретта его всегда любила. И не так важно, кем стал твой ребенок. Хоть бы и королем. Все равно ты до смерти будешь помнить пушок на младенческой голове и крохотные пальчики у своей груди. И любить его до смерти будешь, чтобы он не натворил. И беречь, и защищать. Что случилось, сынок? И переживать за него будешь всю жизнь. «Мама Ретта, это Ганс Тремейн, он королевский доверенный». «Ох!» А Ретта схватилась за весьма объемистую грудь. Ганс поднял руку. «Ретта, я ни в чем не подозреваю вашего молочного сына, но есть вещи, которые мне нужно знать». «О принцессе», — вкрадчиво добавил Майкл. «Ретта, милая, я ведь из-за нее ушел. Помоги, пожалуйста. Нам ничего такого не нужно, просто...» Как она себя ведет? Что ты о ней думаешь? Ох, отец мертв, брату все равно и вообще. Ты мне помогаешь. Мама бы одобрила. А Ретта сомневалась недолго, минут 5, пока не принесли горячий глинтвейн и пирожки. А там принялась и за еду, и за рассказ. На Майкла она смотрела любящими глазами, подкладывала ему лучшие кусочки, дотрагивалась до руки, словно бы мимоходом, украдкой. Мужчина млел, Ганс завидовал. «Маменькин сыночек? Смешно? Да что вы понимаете, болваны? Истинную цену материнской ласки начинаешь ценить, только когда лишаешься ее раз и навсегда. И осознаешь – поздно. Никогда уже тебя не обнимут так искренне, никто и никогда». Как еще с женой и детьми сложится, неизвестно, а мать, если она действительно мать, всегда будет любить. И это самое большое благо, дарованное человечеству. Ее высочество Джолиет. А Ретте она не нравилась, и это еще мягко сказано. А Ретта ее на дух не переваривала. После ее светлости, и вот это, нет, ключница принцессы была просто поперек шерсти. Но ведь и не бросишь хозяйство, и детей не бросишь. Остается только терпеть. Плюс у Джолиет был лишь один. Домашнее хозяйство ей было глубоко безразлично. Ее не волновало ничего. Ни слуги, ни кладовые, ни дом, ни... попросту ничего. Она с удовольствием заказывала для себя новые платья, музицировала, вышивала, ездила на балы и устраивала приемы. Последнее реже. Герцогу Леруа все же не нравилась шумиха и суматоха, но подруги к ее высочеству приезжали. Впрочем, чаще принцесса отправлялась во дворец. Муж постольку-поскольку. Супружеский долг она отдавала, но не более того. Любви между ними не было. И домашний уют ее не интересовал. И вообще. На этом месте Майкл заинтересовался. Чуточку надавил, и Аретта все же принялась откровенничать. Отношения с Туаном и ее высочество завязались примерно через месяц после свадьбы. А самое ужасное то, что господин об этом знал. Да, знал. И видел их несколько раз. От слуг-то ничего не спрячешь. А Джолиет и не скрывалась особо. Иногда у них и средь бела дня. Да, вот это самое. И это ж кошмар какой-то. А господин пару раз возвращался пораньше. И да, все он знал. И видел. Молчал? А что тут скажешь? От сына отречешься? Майкл? Да никто и не верил, что он. И принцесса. Все свои знали, что Майкл никогда бы. Он бы каминными щипцами к этой особе не притронулся. Стуан тот может, а Майкл никогда. Такого просто быть не может. Отец из дома выгнал? Ну так слуги все точно знали. Это происки хитрой стервы, кои и почитали ее высочество. А Майкл тут невиновная жертва. Небось, дурная баба на него прыгнула, да Майкл отказался. Вот и напела стерва герцогу, чего было и чего не было. А потом, когда вскрылось все, тоже понятно. Герцог гордый, да и виконт, вот и не пошли на мировую. А все из-за этой дряни, чтобы у нее все волосья повылезали. Ганс вздохнул. А что еще можно сказать про принцессу? К примеру, какое у нее настроение? «Сложное», — честно призналась Аретта. Мы ж ее и не видим почти. Бывает и так, что она жутко не в настроении. Личные горничные жалуются. И пощечины раздает налево и направо. И булавкой ткнуть может. И воду в лицо выплеснуть. Это часто бывает. Последнее время, почитай, постоянно. Последнее время? Как господин умер, так она и с цепи сорвалась. Вконец одурела. Вот как? А до того? До того раз в 10 дней точно, а может и чаще. А бывает и так, что госпожа довольная, щебечет, что птичка, монетки сует. Это реже, конечно, но бывает. Ганс вздохнул. Даже если он побеседует с личной камеристкой, да хотя бы и со всеми, толку-то? Календарь никто из них не вел. А идея, которая пришла на ум Гансу, она настолько ужасна, что обсудить ее можно только с одним человеком. И нет, не с его величеством. Бран, у меня серьезный разговор. Анжелина как раз вышла, и Ганс воспользовался моментом. Гардрену дважды объяснять не понадобилось. Он не стал размениваться на дурацкие уточнения, не стал заниматься всякой ерундой. Вместо этого он дождался, пока Анжелина вернется, и поднялся с дивана. Поцеловал руку супруги. «Дорогая, я умоляю тебя о прощении». «Но вам надо посекретничать, верно?» Глаза Анжелины лучились добротой и лукавством. «Верно». «Тогда я распоряжусь, чтобы вам в кабинет подали что-то вкусное. И надеюсь, что не лишусь мужа на всю ночь». «Ни в коем разе, любовь моя». Ганс деликатно отвернулся, но шепот, сдерживаемый смех, шуршание шелка, он промолчал, но Гардрен и так все понял и неожиданно подмигнул. «Даже таким, как я, иногда везет». Начни Ганс сейчас говорить о его физических недостатках, и Гардрен мигом бы поймал его на слове, еще и поиздевался. Что-что, а на этот счет Бран не переживал. Он вообще предпочитал переживать врагов, а не из-за внешности. Так что Тремейн ответил ему улыбкой. «Гардрен, я бы сказал, что таким, как вы, и везет. И на таких, как мы, везут тоже». Бран фыркнул в ответ, давая понять, что засчитано, и направился в кабинет.